Глава 12. Бой в каньоне. Быстро наступившие сумерки в Севастополе целомудренно прикрыли раны развалины, нанесенные городу безжалостной войной на выживание. Послевоенный город еще не успел их все залезать, но никто не сомневался, что вскоре наступит время, когда по красивому Приморскому бульвару будут дефилировать молодые дамочки под руку с морячками, а горожане будут выходить на Графскую пристань встречать и провожать не на войну, а лишь в учебные походы. Пожилые севастопольцы возобновят привычку отдыхать на скамеечках под тенистыми деревьями возле восстановленной ракушки, а мамочки выгуливать своих детишек в колясках у центрального фонтана, слушая выступления духовых оркестров. Все это будет, дай только срок. Кошелев удобно устроился под абажуром электрической лампы, бойцы расстарались, приготовился, наконец, прочитать полученные письма. В первую очередь развернул письмо с незнакомым почерком. Это было письмо от мамы Вали. Мария Александровна писала, что дочь, не послушав увещеваний матери, окончила курсы радисток и ушла на фронт. Теперь сердце матери неспокойно, писем от нее нет уже второй месяц, пишет Виктору по двум причинам. Во-первых, Валентина оставила для него письмо перед отъездом. Во-вторых, надеется, что Виктор сможет узнать о ее судьбе. Возможно, она писала ему. Заканчивалось письмо интеллигентной женщины тактичной просьбой узнать, где находится ее дочь. Она ходила в военкомат, но там ничего не сказали, сославшись на секретность. «Будто цензура пропустит ответ, даже если я узнаю», — подумал Виктор. Отложив в сторонку письмо Марии Александровны, он взялся за чтение послания от Вали. Ничего нового из ее короткого сообщения Виктор не узнал. Бывшая училищная медсестра писала о том, как училась на курсах радисток, какие проявились у нее способности в военных науках и что скоро направят на фронт. Из письма было понятно только о ее отправке для выполнения особого задания. Иначе бы не занимались с ней интенсивной подготовкой по топографии, ориентированию и способам перемещения на пересеченной местности, стрельбе и взрывному делу. Затем, не откладывая в долгий ящик, Кошелев сосредоточился на небольшом ответе матери Вали Шишкинской. Он написал ей о том, что обязательно постарается узнать местонахождение Вали. Просил зря не беспокоиться. Время военное, письма не всегда приходят вовремя. Закончить письмо не дали, забежал в комнату Данивальный с сообщением, что Кошелева требует командир роты Дроздов. Новый ротный известил, что комдив приказал разведчикам оказать помощь в проведении подразделениями НКВД войсковой операции против банды крымско-татарских националистов. Они были обнаружены в горно-лесной местности в районе Бахчисарая. Все три бронеавтомобиля роты немедленно выделили для спецгруппы разведчиков в количестве 30 человек во главе со старшим лейтенантом Кошелевым. Дорога к Бахчисараю пролегала через долину реки Бельбек. Выехали рано утром, еще до рассвета. В головной машине вместе с Кошелевым и 10 бойцами ехал проводник. Он-то и рассказал Виктору, что в Крыму началась операция НКВД по принудительному переселению крымских татар в Узбекскую ССР. Слухи среди местного населения распространяются быстро, уже объявлено жителям. Спецпереселению подвергается все крымско-татарское население, за редким исключением. Депортация не касалась членов семей командиров и отличившихся бойцов Красной Армии, а также членов подпольных организаций и партизанских отрядов. Любоваться красотами Крыма возможности не было, прибыли с рассветом. Встретил их капитан НКВД кавказской внешности, черные усы, орлиный нос и горящий взгляд. «Командир отдельной роты НКВД капитан Жванадзе, можно просто Георгий», сказал он с легким грузинским акцентом, пожимая руку Виктору. «Командир спецгруппы разведчиков гвардии старший лейтенант Кошелев», представился разведчик. «Виктор». «Задача следующая, Виктор. Моими бойцами заблокирована бандгруппа численностью около 20 человек. По всей видимости, если верить захваченному пленному, из числа остатков 149-го карательного батальона крымских татар. По оперативным данным, бандгруппа планировала совершить нападение с целью помешать отправке эшелона со спецпереселенцами. «А что за спецпереселенцы?» — прикинулся незнающим Виктор. «Есть постановление Государственного комитета обороны от 11 мая этого года за номером 5859-СС. Называется «О крымских татарах». Согласно этому постановлению, за массовое сотрудничество и пособничество крымских татар фашистским захватчикам принято решение переселить их в кратчайшие сроки в солнечный Узбекистан». «Ясно, Георгий, какова наша задача?» «В 5 километрах отсюда, на одном из склонов Бельбекского каньона, заблокирована названная мною бандгруппа. В связи с тем, что войска НКВД, в том числе большинство моей роты, на полуострове заняты спецпереселенцами, обратились с просьбой к вашему командованию. Ваша задача — выбить их оттуда. Вверх они не уйдут, не позволит крутой склон. А в долине будем ждать мы. От нас тоже не уйдут». «Так мы же проезжали по этому маршруту», — удивился Виктор. «Никого там не заметили, ни бандитов, ни ваших». «Во-первых, было еще темно, когда вы проезжали. Во-вторых, бандиты еще не знают, что они уже взяты в клещи. А в-третьих, мы тоже умеем маскироваться, не лаптями щи хлебаем». «Так, кажется, звучит по-русски эта поговорка?» — спросил с улыбкой капитан. «Так, Георгий, ты хорошо говоришь по-русски». «Так я всю жизнь провел среди русских. Мама русская, жили мы в Пятигорске». «Я из Москвы. Ну что, когда трогаемся?» «Подожди, дорогой, не спеши. Сейчас прибудет мой заместитель, доложит ситуацию и поедем. Никуда бандиты теперь не денутся. Пусть рассветет, засветло пойдем. Броневики придется оставить под склонами, не пройдут они дальше». Кошелев приказал бойцам сойти с техники и немного размяться. Его группа по обыкновению была одета в маскировочную форму чучела, в каждой подгруппе по одному снайперу и пулеметчику. Остальные вооружены автоматами ППШ и ППД. Жванадзе с восхищением посмотрел на ладные фигуры, которые не скрывала даже их необычная одежда. Видно было по легким пружинищим шагам и расчетливым движениям, что это непростые бойцы. Через полчаса прибыл еще один капитан НКВД, заместитель Жванадзе. Внешне полная его противоположность, низкорослый, крепкий мужчина средних лет, с гладко выбритым лицом и русыми волосами. В разговоре чувствовалось вологодское оканье. Он доложил командиру роты, что наблюдатели заметили оживление в рядах бандитов. «Видимо, заметили утром исчезновение своих дозорных». «А переговорить с пленными позволите?» — спросил Кошелев. «Не с пленными, а с пленным. Захватил одного, а второго ликвидировали. Привели захваченного в плен коллаборациониста с фингалом под левым глазом. Он то и дело облизывал кончиком языка разбитую губу и зыркал на присутствующих злыми глазками». «Ты белками на меня не смотри!» — прикрикнул на него вологодец. «Отвечай на вопросы старшего лейтенанта!» «Сколько там человек?» — спросил Кошелев. «Какое вооружение?» 25 было с нами. Вы убили брата моего?» — спросил пленный, повернувшись к Жванадзе. «Его надо похоронить по нашим обычаям до заката». «Отвечать на вопросы!» — сказал жестко Георгий, проигнорировав его вопрос. Татарин снова повернулся к Виктору. Опустил голову и стал читать молитву тихим голосом, почти шепотом. Это продолжалось недолго, Кошелев ждал. Закончив молитву, пленный поднял голову и промолвил. «Наших осталось 23. Вооружены немецкими автоматами. Есть 2 пулемета и 1 50-миллиметровый миномет. Кто командир? У вас есть опыт боев?» «Командир Усеин Чолбашев. Да, мы участвовали в нескольких боях. Это остатки всего нашего батальона. Остальные погибли». «В картах разбираешься? Можешь показать на карте, где ваши находятся?» — задал очередной вопрос Кошелев. Пленный утвердительно кивнул, приблизился к вчетверо сложенной карте, которую Виктор вытащил из планшета, и протянул в его сторону. Карта предусмотрительно была сложена так, чтобы оставался только район нахождения разведчиков и окрестности. Коллаборационист показал пальцем точку на карте и тут же был снесен ударом в лицо, нанесенным заместителем Жванадзе. Он склонился над поверженным, снова занес руку для удара и прошипел. «Ты что, гад, вводишь в заблуждение старшего лейтенанта, а?» Затем Вологодец, не разгибаясь, повернул голову в сторону Виктора. «Он показал абсолютно другое место. Я сам проведу ваших разведчиков куда надо. Насчет количества он сказал правду. Мои наблюдатели тоже посчитали примерно столько же. А вот по поводу вооружения не уверен». По прибытии на место разведчики спешились. Командиры провели небольшое совещание перед боем. Было принято решение, что сначала необходимо нанести по району дислокации бандитов массированный огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов, в том числе из установленных на бронетранспортерах разведчиков. Все возможные пути отхода крымско-татарских националистов были перекрыты бойцами НКВД. Дали возможность разведчикам максимально приблизиться к противнику, пользуясь складками местности, кустарниками и деревьями с правого фланга. Затем по сигналу Кошелева ударили из минометов. Сначала послышались беспорядочные хлопки, затем вой летящих мин и взрывы. Это продолжалось минут 10, после чего вступили крупнокалиберные пулеметы и 45-ка из машины Кошелева. Но они стреляли скорее для психологического воздействия. Оставшиеся в живых бандиты наверняка находятся в укрытиях. Под прикрытием огня разведчики рванули в чащу леса и начали взбираться вверх по склону, грамотно перемещаясь мелкими группами и прикрывая друг друга. Вот они уже в опасной близости от огня собственных пулеметов, Кошелев дал второй сигнал. Стрельба прекратилась, а ответного огня не было. Бандиты или все перебиты, или выжидают. Разведчики поднялись до уровня предполагаемого нахождения группировки справа и, развернувшись в цепь, повернули налево. Теперь они приближались осторожно, максимально используя стволы деревьев для прикрытия, быстро перебегая от одного дерева к другому. Вдруг раздался вскрик в неожиданной близости от Виктора. «Руслар!» И застрекотал немецкий автомат. Примечание. «Руслар», крымско-татарское, «русские». Конец примечания. К нему присоединились еще выстрелы и еще... Хлопки выстрелов и разрывы гранат, слившись с лесным эхом, превратились в один страшный гул, заставляя разведчиков сильнее прижиматься к деревьям. Кошелев, стоя спиной к широкому стволу дерева, не оборачиваясь, кинул через плечо одну за другой гранаты в сторону выстрелов и тут же вслед за прозвучавшими взрывами развернулся, припав на правое колено и прикрывая левую половину тела стволом дерева, открыл огонь из автомата. Еще несколько бойцов повторили прием командира, под прикрытием их огня приблизилась остальная группа, и через несколько минут все было кончено. Практически все бандиты были уничтожены разведчиками, за исключением одного, который чудом прорвался по левому флангу вниз. Но судя по раздавшимся через некоторое время выстрелам, его там ожидали. Среди бойцов Кошелева потерь не было. Легкие ранения получили два бойца. Один в руку, второму посекло лицо щепой, отскочившей от ствола дерева при попадании пули. Страшнее было смотреть на второго бойца, чем на первого. Все лицо залито кровью. Но ему быстро оказали медицинскую помощь, и вот он уже улыбается, шутит вместе со всеми. Боевая операция прошла удачно. Тем временем подошли бойцы НКВД, стали считать и обыскивать убитых бандитов, но у каждого своя работа. Тепло попрощавшись с капитаном Жванадзе, Кошелев приказал трогаться в обратный путь, но не тут-то было. Жванадзе вцепился в руку Виктора мертвой хваткой. «Дорогой, никуда я не отпущу, пока не угощу тебя и твоих орлов. Какой из меня будет грузин, если отправлю вас голодными после такой блестяще проведенной работы? Вы спасли десятки, если не сказать сотни жизней сегодня. Если бы эти шакалы вступили в бой с моими бойцами, не знаю, не знаю. Твои орлы спасли нас от неминуемого позора. От угощения мы не откажемся, если ты так настаиваешь, Георгий. Но в отношении неминуемого позора я сомневаюсь. Твои орлы не хуже моих», — принял игру Виктор, посмотрев на хитрую улыбку капитана. «Так и быть, Угощай.